На следующее утро, услышав сигнал будильника, я выпрыгнула из постели и бросилась к окну, чтобы узнать, какая сегодня погода. Что это? Я даже застонала от ужаса. Задний двор напоминал пустыню. За ночь вся трава пожухла и побурела, розовые бутоны бегоний увяли и осыпались на землю, а папины алые розы почернели и засохли. Бедный папа! Он так старался привести задний двор в порядок, а теперь... Глядя на то, что осталось от цветущего двора, я попыталась отогнать страшную мысль, но в глубине души уже знала, что произошло. Груль! Даже в могиле он излучал зло. Оно погубило все растения, цветы и траву. Что же делать? Я растерялась, глядя на почерневший, мертвый двор. Может, выкопать Груля? Разве у меня есть другой выход? Вряд ли. Я быстро надела новый свитер и джинсы, крадучись спустилась по лестнице и выскользнула на задний двор и принялась откапывать Груля. Бурые сухие листья дождем сыпались мне на голову, плечи ныли после вчерашней работы, а сердце щемило от тоски. Чем дольше я копала, тем хуже мне становилось. Мне хотелось бросить лопату и убежать, и оставить злобное существо в яме. Но я уже все поняла. Если Груль останется здесь, он непременно отомстит мне и всей моей семье. Наконец, я раскопала яму, склонилась и принялась рыться в земле обеими руками. Передо мной запульсировал Груль, живой и невредимый, как прежде. «Напрасно я не ударила тебя лопатой!» — выкрикнула я. Груль неистово завибрировал, словно мои слова порадовали его. Я слышала, как он дышит. А затем он снова начал менять цвет, становясь то коричневым, то ярко-красным. Коричневый, розовый, красный. И опять коричневый, розовый, красный. Я взяла Груля в руки. Он пульсировал так сильно, что сорвался с моей ладони и упал на землю. «Сиди смирно!» приказала я, хватая его. Груль вытаращился на меня. Его крохотные круглые глазки покраснели от злобы. Я содрогнулась. Стиснув зубы, я запихала Груля в карман своего нового свитера, прошла через кухню к лестнице и направилась в свою комнату. На полпути я услышала голоса, доносящиеся из спальни родителей. «Они проснулись», — поняла я. «Пора уходить, пока они не заметили меня и не насторожились, не хватало мне еще расспросов». Я взлетела наверх, прыгая сразу через две ступеньки. «Ой!» Оступившись, я больно ушибла правое колено и тут же почувствовала, как у меня в кармане затрясся Груль. Послышалось его тихое, отвратительное хихиканье. «Хе-хе-хе!» «Он смеялся надо мной!» Я вытащила Груля из кармана и сжала его так, что пальцем стало больно. Метнувшись в комнату, я засунула Груля в клетку. «Я найду способ уничтожить тебя!» — пообещала я, потирая ноющее колено и гневно глядя на мерзкое существо. «Прежде чем ты принесешь нам новое несчастье, я тебя убью!» «Но как? Этого я не знала!» «Дети, завтра приезжает тетя Луиза!» — сообщила мама нам с Дэниелом на следующее утро. — Сегодня после уроков приберите в своих комнатах. — Тетя Луиза! — воскликнула я. — Вот здорово! Тетю Луизу я люблю больше, чем всех остальных родственников. Хотя она уже взрослая, с ней никогда не бывает скучно. Она носит длинное свободное платье и водит ярко-желтый кабриолет. А еще тетя Луиза умеет надувать из жвачки самые большие пузыри и знает уйму шуток. Мама говорит, что тетя Луиза вечно витает в облаках, наверное, потому что у нее море фантазий. Тетя знает толк в астрологии и картах Таро. А может, ей известно и про Грулей? В тот вечер, убрав комнату и улегшись в постель, я многозначительно пожелала Грулю спокойной ночи. «Завтра приедет моя тетя! Уж она-то поможет мне избавиться от тебя!» — прошептала я. Груль смотрел на меня и тихо дышал. На следующий день, возвращаясь домой после уроков, мы с Дэниелом издалека заметили желтый кабриолет тети Луизы. Мы бросились к дому бегом. «Что стряслось?» — удивилась тетя Луиза, когда мы ворвались в дом. Ее черные кудрявые волосы прикрывала широкополая соломенная шляпа. Прежде чем Дэниел успел перевести дух, я крепко обняла тетю и прошептала ей на ухо: «Пойдем наверх, прямо сейчас, это суперважно!» Тетя сняла шляпу, нахлобучила ее мне на голову и довольно улыбнулась. «Суперважно?» — переспросила она. «Да, да!» — горячо зашептала я, подталкивая ее к лестнице. «Ты что-нибудь слышала о грулях?» «О грулях? Дай-ка подумать!» — задумчиво ответила она. «Нет, вряд ли. А что это такое?» «Дэниел нашел рисунок в энциклопедии», — объяснила я. «Там сказано, что груль — древнее мифическое существо». «Ну, если оно мифическое, значит, на самом деле его не существует», — перебила тетя Луиза. «Но ведь он есть!» — нетерпеливо перебила я. «Я точно знаю, потому что видела его собственными глазами. Он приносит несчастье». Тетя Луиза вошла в мою комнату следом за мной. «А про Лангса ты слышала?» Тетя покачала головой. «Это еще одно существо из той же энциклопедии, с виду совсем как картофелина, только во рту полно острых зубов». «О, господи, какая гадость!» Тетя Луиза поморщилась. «Но сначала расскажи мне про этого груля, как он выглядит». «Сейчас покажу», — пообещала я и указала на клетку. Груль притаился в углу. Тетя Луиза внимательно оглядела клетку. «Значит, ты и есть груль?» — спросила она и открыла дверцу, чтобы вынуть его. «Постой!» — воскликнула я. «Не прикасайся к нему!» Но было уже поздно. Тетя Луиза вынула груля из клетки, положила его на ладонь и долго рассматривала. Наконец она обернулась ко мне. «Кэт, это же просто сухая губка!» «Но ведь...» — растерянно начала я. «А, понятно!» Тетя рассмеялась. «Ты решила подшутить надо мной! А я-то думала, ты серьезно!» И она бросила груля мне, как мячик. Я попыталась поймать его, но не успела. Груль шлепнулся на пол. «Отличный розыгрыш, Кэт!» — улыбнулась тетя Луиза. «У тебя богатое воображение, как у твоей тети!» И она вышла из комнаты. Я подобрала груля и внимательно оглядела его. Он был холодным, не дышал и не шевелился. Сухой и сморщенный, он и вправду был похож на обычную губку. Тетя Луиза решила, что я разыграла ее, но на самом деле подшутили надо мной. Груль опять провел меня. Я сунула его в клетку. Груль лежал, не шевелясь. «Чтоб тебе провалиться!» — не выдержала я. И вдруг у меня на глазах сухая коричневая губка начала надуваться. За несколько секунд она стала большой и влажной, а я застонала, глядя, как она розовеет и краснеет. Тем временем груль задышал, его черные глазки вновь злорадно заблестели. Послышалось тихое хихиканье. «Чем это он так доволен? Ведь ничего плохого не случилось!» Или все-таки случилось? Я вспомнила, как папа упал со стремянки. Вспомнила про обломившуюся у меня над головой ветку, пальцы миссис Вандерхоф, пропавшего киллера, испорченный день рождения, засохшие розы на заднем дворе. «Это уж слишком!» Не помня себя от ярости, я выхватила злобную тварь из клетки и швырнула ее на стол. Тяжело дыша, я разыскала среди учебников самый толстый и увесистый и прихлопнула им груля. «Умри!» — выкрикнула я. «Вот тебе!» И я вновь обрушила книгу на груля. «И еще раз! И еще!» От таких ударов он наверняка испустит дух. Наконец я остановилась. Сердце стучало, руки ныли. Отложив книгу, я решила посмотреть, что с грулем. «Фу, какая гадость!» Мой стол усеяли бурые и розовые осколки. Я разбила груля вдребезги. «Так тебе и надо!» — задыхаясь, выговорила я. «Наконец-то мне удалось уничтожить злое существо! Вот тебе!» Но вдруг радостный возглас застрял у меня в горле. Розовые и бурые осколки зашевелились. Я присмотрелась и задрожала всем телом от ужаса. «Не может быть!» — потрясенно прошептала я. Но глаза меня не обманули. Мелкие осколки груля скользили по поверхности стола, кружились, сближались и сливались, образуя коричневый шарик, губку. Все это заняло совсем немного времени, не больше минуты. И вот со стола на меня вновь уставился груль. Он вибрировал так сильно, что стол трясся. В тишине раздавалось язвительное хихиканье. «Хе-хе-хе! Заткнись, заткнись!» — вскричала я. Но груль только громче захихикал. Судорожно порывшись в шкафу, я вытащила старый носок, подхватила им груля и забросила его в клетку. «Хе-хе-хе!» Разрыдавшись, я уткнулась в подушку и зажала уши. Неужели теперь несчастья будут преследовать меня до конца жизни? Неужели ничего нельзя сделать? Я была совсем перепугана, рассержена и растеряна. Даже обычная жизнерадостность изменила мне. Когда тетя Луиза повела нас с Дэниелом в кафе мороженое, мне не удалось доесть даже маленький рожок с карамелью. А раньше я в один присест могла умять 3 больших порции мороженого. Но разве теперь меня может порадовать хоть что-нибудь? Ведь груль прицепился ко мне навсегда. «Проснись, Кэт, вставай!» — вопил кто-то у меня над ухом. Я с трудом оторвала голову от подушки. Дэниел стоял возле кровати, размахивая своим рюкзаком. «Убирайся!» — прикрикнула я. «И это вся благодарность!» Дэниел надел рюкзак. «Если бы не я, ты опоздала бы в школу!» И он выбежал из комнаты. Я вскочила с постели и бросилась к шкафу. Натянула футболку с эмблемой «Спасем землю», лиловые леггинсы в цветочек и... Опомнилась! «Ах ты обманщик!» — закричала я. «Сегодня же уроков не будет! У учителей конференция!» Дэниел заглянул в комнату. «Опять попалась!» — захохотал он. Я запустила в него подушкой, попав прямо в лицо. Меткий бросок. «Ты что, шуток не понимаешь?» — со смехом воскликнул брат. «Слушай, после завтрака придет Карла. Если хочешь, поиграем в воинов-монстров!» Но я захлопнула дверь прямо перед носом Дэниела. Прежде глупые шуточки брата не выводили меня из себя. А узнав, что занятия в школе отменяются, я была готова прыгать до потолка. Но теперь меня ничто не радовало. Я со страхом ждала следующей беды. Какое еще несчастье принесет нам сегодня злой груль? После завтрака я устроилась на задней веранде с журналом, стараясь не замечать вопли и хохот Дэниела и Карло, сражающихся в компьютерные игры. Мне не доставало киллера. Обычно он сидел рядом, когда я читала. Через час мне надоело читать. Я решила уйти к себе в комнату и заняться уроками. Миссис Вандерхоф задала нам сочинение на тему «Что значит для меня моя семья?». Но сосредоточиться мне никак не удавалось. В голове вертелись мысли о груле и о том, как он чуть не погубил мою семью. Я сумела написать лишь 2 предложения. «Я Кэт Мертон. Моя семья очень много значит для меня». На 5 такой шедевр вряд ли потянет, а сдавать сочинение надо завтра. Я решила устроить себе перерыв, отправилась на кухню, налила стакан шоколадного молока и взяла горсть овсяного печенья. По пути наверх я заглянула в гостиную, вдруг обратив внимание, что там стоит подозрительная тишина. Карла в гостиной не оказалось. Дэниел мирно играл в подводные приключения. «А где Карла?» — спросила я. Дэниел что-то промычал, не сводя глаз с подводных лодок и торпед, вспыхивающих на экране компьютера. «Ты что, не понял?» — переспросила я. «Для слабоумных, повторяю еще раз. Где Карла?» «Дома!» — буркнул Дэниел. «Он что, обиделся? Может, ты потопил больше вражеских подлодок, чем он?» — пошутила я. Дэниел не ответил. Я поднялась к себе, поставила на стол стакан и невольно бросила взгляд на клетку. По моей спине тут же побежали мурашки, а сердце ушло в пятки. Клетка была пуста. Груль исчез, сбежал. Но как же он мог сбежать? Груль никогда даже не пытался выбраться из клетки. В сущности, глупая тварь вечно бездельничала. Почему же теперь Груль исчез? Куда он девался? И какую еще пакость он задумал? Ему не уйти далеко, успокаивала я себя. У него ведь нет ног. Я хотела позвать Дэниела, но от волнения у меня перехватило горло. Я принялась искать Груля. Залезла под кровать. Его там не оказалось. Я перерыла все вещи в шкафу. Выдвинула все ящики. Все напрасно. Обшарила всю комнату. Даже звала его. «Груль, ко мне!» Бесполезно. Мерзкая тварь как сквозь землю провалилась. Вдруг мне вспомнились строки из энциклопедии магии. Всякий, кто отдаст кому-нибудь своего груля, в тот же день умрет. «Дэниел!» — завопила я. «Дэниел!» — и помчалась по лестнице вниз. Я встряхнула брата за плечи с такой силой, что он выронил мышку. «Груль, исчез!» — выкрикнула я. «Сбежал!» Дэниел резко обернулся ко мне. «Что ты сказала? То есть как исчез?» «Не знаю, клетка пуста!» Дэниел задумался, так что у него сошлись брови на переносице. «Я знаю, где он!» — наконец заявил брат. «У Карло!» «Что?» — вскипела я. «Как же ты мог? Зачем ты разрешил Карло забрать его?» «Ничего я ему не разрешал!» — огрызнулся Дэниел. «Должно быть, Карло прихватил Груля, когда уходил. Решил над кем-нибудь подшутить. Карло уверяет, что такая мелюзга никому не может причинить вред». «Вот как!» — возмутилась я. «Тогда пусть Груль остается у него. Мы хорошенько проучим Карло». «Кэт, так нельзя!» — перебил Дэниел. «Он мой лучший друг. Надо поскорее забрать у него Груля, пока не случилось самое страшное». Мы с Дэниелом набросили куртки, вывели из гаража наши велосипеды и на полной скорости покатили по Кленовой улице. «Как думаешь, куда он поехал?» — крикнула я на ходу. «Давай сначала заедем на школьную площадку», — предложил Дэниел. «Там всегда полно ребят». «А Карло неисправимый хвостун», — подхватила я. «Скорее всего, он сразу помчался хвастаться Грулем». «Никакой он не хвостун», — запротестовал Дэниел. «Ошибаешься», — налегая на педали, я опередила Дэниела. Через несколько минут я свернула на Каштановую улицу. До школы оставалось всего два квартала. Я сбавила скорость, чтобы Дэниел догнал меня. Проехав еще один поворот, я вдруг вскрикнула и резко затормозила. Кто это растянулся посреди улицы? Неужели Карло? Так и есть. Карло лежал на животе, разметав руки и ноги. «Поздно!» — ахнул Дэниел. «Мы опоздали!»